Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Укуренный мир, том 1, глава 1, случайности не случайны, один раз, случайность, два раза, уже закономерность, народная мудрость, неизвестно кто, заплеванный подвал, ох, как же мне хреново, хм, а мне, это кому, имя, у каждого человека должно быть имя, а я человек, нет, вроде бы был им когда-то, но вот когда, не помню. А что я вообще о себе помню? Хм, студент-генетик, исследователь, просто раздолбай. Так, чувство юмора, боги, неужели я такая скотина? Хи, ну ладно, может быть он это заслужил, хотя кошачий корм. Интересно, а у меня была семья или друзья? Нет, тут как отрезало. А это что за фрагмент? Углубляюсь в воспоминания, делать-то все равно больше нечего, в таком состоянии не то что шевелиться, лишний раз думать трудно. Вот он я, размытая фигура в черном плаще. Небольшой флешбек. Попробую совместить талант ночного змея и мутацию, полученную от того портальщика Камикадзе. Если расчеты верны, мощности скопленного заряда хватит для разрыва пространственно-временного континуума. Ну, а заодно проверю теорию о единстве разделенных сущностей Стрэнджа. Если он не ошибся, будет весело. Да и открывшиеся возможности будут поистине безграничными. Что ж, приступим-с, я надрезаю себе руку, несколько капель крови заворачиваются в меня, симбианта. Хм, исследовать новый мир с голой попой мне как-то не хочется, чтобы такого взять. Ммм, да, пожалуй, пригодится. Ну, а если что, продам местным как раритетную и старинную штучку. С этими словами я кладу рядом длинный меч. Катана, приходит воспоминание, но необычное. На деньги от ее продажи можно прикупить небольшой островок. И все благодаря ее составу. Чистый адамантий. Сколько я намучился с отливкой нужной формы, а уж организовать правильную заточку. Нет, мономолекулярное лезвие, штука вкусная, но очень, очень трудно реализуемая. Если бы не возможность работать с энергетическими барьерами, фиг бы что получилось, но все-таки оно того стоило. Управляться с этой игрушкой у меня получается очень прилично, спасибо ли его навыкам, ну, и моим нечеловеческим силе и скорости. Конечно же, ох, чуть не забыл про самое главное. Рядом с мечом кладется небольшой сейф, в нем, самое ценное мое сокровище, десяток телефонов, способных поддерживать связь между собой на расстоянии до сотни километров, но не это в них главное, каждый из них забит под завязку моей любимой музыкой. Батарейка сделана на основе металла от Виктора, а значит, розетки мне будут без надобности, что совсем неплохо. На месте электричества может и не быть, да и сами аппараты могут выдержать попадание кузнечного молота. Ну, вроде бы все, да поможет мне тьма, я встаю в сторонке и открываю переход. Идет с трудом, но все-таки идет. И вот я проваливаюсь в темноту портала, последнее, что успеваю заметить, другой я вытирает трудовой пот. Конец флешбика. Хм, понятно. Значит, решил поисследовать другие миры. Цель хорошая, но вот почему в голове такая каша. Неучтенные последствия, ну да ладно, в любом случае, со всеми способностями, что я успел нахапать, развернуться здесь труда не составит. Ладненько, включим зрение и оглядимся. Панорама была до боли знакомой, какой-то заплеванный подвал и лестница у противоположной стены. Картина вызвала в памяти образы почти такого же подвала и непередаваемый вкус ступенек. Ну не едет, не в этот раз, детка. Помнится, у меня были способности к левитации. Пусть тела нету, но шаблоны-то в симби должны были сохраниться. И вот, использовав малейшие мысленные усилия, я гордо воспарил над полом. Ага, аж три раза. Если уж не везет, то не везет во всем. Генетическая память симбианта оказалась чистой, как у новорожденного. Ни одной способности, кроме собственных поглощения и усиления. Внутренний хомяк печально сложил лапки и смотрел на меня грустными-грустными глазами, а лестница словно ехидно скалилась. Боги, за что? Я в этом мире всего минут 20, но мне уже тут не нравится. И почему все телепорты в иные миры так влюблены в помойки и загаженные подвалы? У Творца странное чувство юмора. Ну или кто там отвечает за такое? Долго ли? Коротко ли, но из подвала я выбрался, и вот передо мной раскинулся живописный вид, разрушенная деревенька, поднимающиеся столбы дыма, валяющиеся тут и там тела, в общем, это я удачно зашел. В довершение всего, единственное подходящее тело принадлежало парню лет 17-19, вот только понял я это далеко не сразу, грязь на лице и совершенно седые волосы накидывали ему еще десяток другой лет, да и разбитая голова не прибавляла молодости. Фактически, жить ему оставалось не больше часа, если не случится чудо. Я уж было собирался подползти и захватить его, когда, казалось бы, давно и надежно почившая в глубине моего я совесть подняла свою голову. Да, совесть, она как хомяк, или спит, или грызет. Все-таки я старался не использовать простых людей в своих комбинациях, только в конец опустившихся индивидуумов, не желающих развиваться, или преступный элемент, но сейчас выбора не было, влезать в мертвые тела, мерзко, да и восстанавливать я их замучаюсь. Ладно, попробую договориться. Без меня он все равно умрет, но право на последнее желание он заслужил. Сосредоточившись, я пополз к парню. Сарин, простой деревенский житель. Парень лежал в луже собственной крови и пытался понять, почему, за что, но не находил ответов. Жестокость темных была беспричинной, им просто хотелось развлечься. Уроды вырезали почти все мужское население, сам Сарин выжил только чудом, в самом начале поймал головой летящий камень, и его посчитали мертвым, но вот его сестре и матери повезло куда меньше, умирали они долго. Парень смотрел и ничего не мог с этим поделать, да даже отомстить самостоятельно или нанять какую-нибудь гильдию он бы не смог. Для первого не было силы, магии в молодом человеке не было, да и будь у него магия, он бы жил в городе и работал в лавке или даже вступил в гильдию, а не сидел бы в деревне на краю цивилизации. Ну, а на второе, банально не хватало денег. Никто не будет работать за спасибо, даже светлые гильдии. И это еще не считая того факта, что вряд ли он переживет эту ночь. Тело почти перестало слушаться, не было даже боли. Вот и лежал молодой человек в сожженном поселке, моля небеса об отмщении, но небо, как и всегда, оставалось глухо к мольбам смертных. А вот кое-кто поближе был готов помочь, за определенную плату. Парень не заметил, как к нему подползла странная черная лужа. Но мало ли чудес на свете, в голове Сарина зазвучал вкрадчивый голос. «Скажи, чего ты хочешь? Кто здесь?» Прохрипел парень, но деревня оставалась все такой же мертвой. «Кажется, я схожу с ума. А нет, ты вполне здоров. По крайней мере, психически. Я могу исполнить одно твое желание, хоть и возьму за это свою цену. Ты демон?» Сарин закашлялся. «Трудно сказать, смотря что вкладывать в это слово. Пожалуй, в некотором роде. Моя семья, ты можешь вернуть их? Нет, я могу исцелять, но не воскрешать мертвых. Тогда убей их всех, ублюдков, что сотворили это. Сможешь? Да, тогда сделай это. И бери что хочешь, душу, тело, но пусть они умрут, умрут медленно. Пусть будет так». И мир Сарина погрузился в теплую тьму. Все еще неизвестно кто, но уже при теле. Все прошло куда легче и проще, чем я ожидал. Мне достались память паренька и эхо его чувств. Теперь я бы и без договора пошел множить на ноль этих темных, хотя по мне, обычные бандиты. Вообще, у местных понятие о темных магах было каким-то странным, равно как и сама магия. Впрочем, меня дико радовало, что магия тут вообще есть. Всегда мечтал приобщиться к этому искусству. Сам Сарин магом не являлся и о колдовстве имел только самые смутные представления. Надеюсь, у меня дела будут обстоять получше, в крайнем случае, поменяю тело, но об этом стоит подумать немного позже. Для начала, нужно привести себя в порядок, разобравшись с телом и памятью, потом подготовиться и уже дальше действовать. Хоть в сделке и не оговаривалось время на выполнение, но добраться до этих отморозков мне хотелось ничуть не меньше, чем бывшему хозяину этого тела. Но сначала, поесть и подогнать свои параметры. Обед на пепелище, далеко не самое приятное времяпрепровождение, но что поделать, хорошо хоть нашел место, где трупов видно не было. Нет, мне-то все равно, но эстетики и аппетита они бы точно не добавили. Ну ладно, насытившись, я скользнул в медитацию и занялся доведением до ума доставшейся тушки. В данных реалиях, единственное, на что я пока могу рассчитывать, это мой меч да навыки по тихому проникновению и убийству. Вот только они нарабатывались под несколько другое тело, так что предстоит попотеть. Пару часов спустя с руин поднялся молодой человек в черном плаще и с серебристыми волосами до пояса. Росту в нем было около 185 сантиметров, телосложение он имел худощавое, хотя тощим его назвать язык бы не повернулся. Седину в волосах решил оставить, хотя не совсем. Помнится, цвет волос тут может быть любым, вот и приспичило мне стать обладателем серебряной шевелюры. Пришлось некоторое время повозиться с геном, отвечающим за цвет волос, но результат того стоил. Ну да ладно, волосы, не главное, главное, что одежда послушно материализовалась по моему желанию, ходить в драных холщовых штанах очень не хотелось. Кстати, у меня образовалась еще одна интересная новость. Пока переделывал тушку, поподробнее покопался в воспоминаниях, и увиденное привело меня в легкий шок. Деревенька была пограничной, и находилась она неподалеку от некоего королевства Фиор, где всем заправлял совет магов. Вот это я попал так попал, сбылась мечта идиота, я в хвосте фей. Какие интересные выверты сознания, кто я такой, не помню, а вот сюжет этой анимешки, более чем. Но вот выверты моей памяти настораживали. Я помнил курсы физики, математики, все, что я почерпнул в мире Марвела, помнил и свою жизнь до попадания в тот странный мир. Помнил даже сюжеты десятка анимешек и манги, но вот совершенно не помнил себя, ни имени, ни внешности, ни друзей и знакомых, ничего. Создавалось впечатление, что кто-то просто вырезал куски воспоминаний. Не знаю зачем, но уже хочу этому кому-то что-то оторвать. Да еще и мысли в голове так и скачут. Хочется сделать что-нибудь необычное и забавное, энергия так и прет. Кстати, о мыслях и феях. Интересно, а у них там и правда столько красоток в гильдии? Так, отставить пошлые поползновения, сначала дело. Первым на очереди было возвращение своего имущества и придумывание имени. Подвальчик я нашел быстро, а вот войти туда, задачка уже не столь простая. Это для черной лужицы вход был вполне большим. С точки зрения человека, протиснуться в тот лаз могла разве что кошка, да и то после диеты. Пришлось разгребать завал. Впрочем, с прокачкой через симбионта сделать это удалось довольно быстро, и... Нет, только не это, за что? Хнык, как жесток этот мир. Меч, как ни странно, был на месте и в полном порядке, но лучше бы пострадал именно он. Но, увы, богиня удачи продолжала показывать уже порядком надоевшую мне пятую точку. Или я слишком многого хочу, как бы то ни было, но своей музыки я лишился. В подвале меня ждал только кусочек сейфа, словно срезанный гигантским ножом, а из моих сокровищ целым остался только один наушник. Нет, вселенная точно за что-то ненавидит мои плееры. Сказать, что настроение испортилось, значит не сказать ничего. Нет, я мог бы раздобыть гитару и даже воспроизвести некоторые песни, или вообще прослушивать их в голове, но это все-таки не совсем то. Надеюсь, в этом мире мне удастся найти хоть какой-то аналог плеера, иначе будет грустно, сначала мне, потом миру. Остаток дня я провел, упражняясь с мечом, заново привыкая к его длине и весу. Что тут скажешь, до себя прежнего мне как до луны пешком, но даже нынешние скорости силы явно превосходили человеческие возможности на порядок, да и ранения затягивались быстро, ну хоть что-то. И вот настала ночь, и мне пора было отправляться в гости к местной гопоте, темными именуемой. Ну, а потом и в большой мир. К фикам я пока не пойду, нужно хоть немного освоить магию, да и выяснить, в какой момент истории я попал. Не хотелось бы без подготовки оказаться в разборках с фантом-лордом или гримуаром, хотя зная мою удачу. Ну что ж, класс убийца, уровень 1, опыта 0, золота 0. Цель – набраться знаний и впечатлений, да так, чтоб другие от зависти сдохли, попутно можно захватить мир. Ну или создать себе гарем. Блин, да что ж такое, меня во время перехода слоаниш, что ли, покусал. Ну ладно, поехали. Глава 2. Прекрасный новый мир. Грабь награбленная. Из заветов хомяка. Блин, а ночного зрения-то нету. Ладно, покроем глаза Симбой, там со зрением все в порядке. Где засели темные, я знал, уверенные в своей безнаказанности, они даже не озаботились сокрытием своих следов, так что идти мне в пещеры. База находилась там, вот только нужно было решить еще пару задач перед тем, как залезать в берлогу к медведю. И первое, хоть и не самое главное, вопрос с именем. Поступить я решил так же, как и в прошлом мире, поискать ответ в отражении. Не помню, что я придумал в прошлый раз, но вроде бы мне нравилось, так зачем изобретать велосипед? Зеркалом послужила лужа на дороге. Из-за зеркалья на меня смотрел мрачный тип 19-20 лет от роду, с серебристыми волосами и взглядом, обещающим очень большие неприятности. Мне вспомнился косплей Сефирота из финалки. Так вот, сейчас я бы там занял первое место, причем не напрягаясь. Хм, а что, неплохое имя, да и характер у него был занятный. Возражения есть, возражений нет, значит, теперь буду Сефиротом, благо и катана имеется, пусть и не таких чудовищных размеров. С этим вопросом разобрались, теперь задачка посложнее, как чистить логово бандитов. Что-то не хочется мне туда вламываться с мечом наголо, среди них были маги, и что они могут мне противопоставить, не знаю и предпочту не выяснять. Так, для начала осмотрим пещеру и подступы к ней. Да, они не такие идиоты, как хотелось бы. Жаль, место для базы выбрано очень неплохо. Пещера в небольшой скале, перед входом полянка, незаметно не подкрадешься. Даже самый ленивый часовой заметит диверсанта, невидимость сделала ручкой вместе с остальными плюшками, разве что спуститься прямо со скалы, но туда так просто не залезть обычному человеку. А вот у меня шанс есть. Ну хорошо, допустим, я туда залез и даже не свернул себе по пути шею. Что дальше? Дальше аккуратно устраняем часового, залезаем в пещерку, вырубаем магов и режем всех остальных. Маги мне еще пригодятся для пояснения некоторых моментов, да и обещания следует выполнять. А если часовых там больше одного, или кто-то из магов не спит? Хм, а зачем мне вырубать часового, когда его можно взять под контроль? Да, пожалуй, так и сделаю. Весь мир на ладони. Ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Крутилась в голове, пока я лез на эту долбаную скалу, да еще и стараясь не шуметь. Хоть клинок в ножнах за спиной не мешал и не цеплялся за каждый выступ, поначалу я не сообразил его туда подвесить и полез как был, с мечом на поясе. Вот что значит, привык к полетам. Как бы то ни было, но до цели я таки добрался. Внизу нес вахту всего один часовой. Так, а теперь мне потребуются все вычислительные мощности. Боевой режим. Цель – устранение противника. Ограничения – нет. Дополнительная цель – сбор информации из биологических носителей. Приступить. Внимание, обнаружено неизвестное излучение. Это что еще за? Так, ладно, потом с этим разберусь. Приступить к выполнению. В череп ничего не подозревающего часового вонзился клинок. Мозг умер мгновенно, но нападающему и не нужен был мозг жертвы. Черная субстанция потекла по лезвию, заполнила рану. Человек дернулся несколько раз, а потом деревянной походкой направился в пещеру. Внутри был еще один часовой, несколько удивившийся приходу своего коллеги с улицы, но вслух высказать свое удивление он не успел. Бывший товарищ все с тем же спокойно равнодушным лицом воткнул ему в шею свой нож, не забыв поддержать падающее тело, дабы не издавать лишнего шума. А потом была однообразная работа, подойти к спящему и воткнуть ему под челюсть клинок, на всякий случай зажимая рот. Через пару минут банда из 15 человек перестала существовать. Оставалось еще трое магов, но они ночевали отдельно. Поставленная задача была выполнена, хоть и частично, надобности в текущем исполнителе больше не требовалось. Бандит с пробитой головой лег на камни и перестал шевелиться. Из раны вытек симбиант и потихоньку пополз в сторону магов. Через несколько минут он оказался у спящих. Разделившись на три части, проник в организмы людей. Миссия выполнена. Ну вот и все. В себя пришел у входа в пещеру. Ох, мозги кипят. Хоть я и помнил, как управлять клетками симбы, но на практике это оказалось куда сложнее, чем в воспоминаниях. Особенности мира или просто еще не освоился. Ладно, это потом. А вот что за информация о неизвестном излучении, явно ведь не радиация, ее бы я опознал. После боевого режима мозг работал со скрипом, но в то же время с моих глаз словно спала некая пелена. То желание бурной деятельности и ощущение энергии, это было не мое, вернее, мое, но навеянное извне. Хорошо хоть в теле парня был большой запас адреналина, пережил он в тот день много, очень много. Но вот если бы этого не было, мог и впасть в кому от истощения или чего похуже. Становится все страньше и страньше, как говаривала одна девочка в кроличьей норе. С другой стороны, это могло объяснить некоторые сюжетные повороты анимешки. Если постоянно подвергаться такому, то и мыслить, и поступать начнешь нестандартно. Но опять же, слишком мало данных. Может, это исключительно меня так накрыло, да и вроде бы постепенно начал отходить. Мало данных, стоит порасспрашивать моих новых знакомых. Хотя чего их расспрашивать, просто выпотрошу все, что они знают, самым болезненным способом. Все-таки слово свое нужно держать. Тяжело вздохнув, я отправился в пещеру. Работы предстояло много, а времени не так чтобы очень. Добывание сведений варварским способом через принудительное слияние заняло трое суток. Причем часов через 10 пришлось прерваться и оттащить тела темных подальше от пещеры, ребята начали попахивать, впрочем, на такой жаре это не удивительно. В пещере, конечно, было попрохладнее, но все-таки не морозилка. Да, маги в клинках тьмы оказались никакими, плюс-плюс-плюс Д плюс-плюс-плюс-плюс-плюс, ранг по местным меркам. А если говорить понятным языком, только-только стали отличаться от обычных факиров. Один умел управлять землей, на деле это выглядело как кидание камнями. Не особо больших каменюк он поднять не мог, не придать снарядам нормального ускорения. Фактически, обычный подросток с прощой мог натворить дел куда больше, чем этот маг. Его компаньоны были примерно на том же уровне. Один мог чуть-чуть вызывать страх, а последний – ослаблять противников, но только вблизи и, опять же, весьма незначительно. Дальше хуже, никаких заклинаний или ритуалов они не знали. Колдовали по наитию. Вот только тогда непонятно, каким образом формировался так называемый рунный круг. Сами они его не составляли и не рассчитывали. Он просто был, и почему-то никто не задавался вопросом, а, собственно, откуда. Еще из важного удалось почерпнуть интересную деталь. Большинство местных магов использовало 1-2 школы. А если смотреть боевой аспект, предпочитали ближний бой или средние дистанции, как максимум. Долбануть чем-нибудь за сотню-другую метров могли, только используя жуткие древние артефакты и знания во всяком случае, так считали мои пленники, да и аниме это косвенно подтверждало. На этом полезность моих пленников заканчивалась, во всяком случае, в магическом плане. По социальному статусу ничего особо интересного, было у них несколько точек с торговцами, не сильно интересующимися происхождением товара, сведения об общаке банды, да, пожалуй, все. С документами в этом мире тоже все было предельно просто, если ты маг, соизволь зарегистрироваться через гильдию или магистрат, если простой человек, живи как хочешь и называйся как взбредет в голову, будешь нарушать безобразие, тебя назовут темным и объявят награду. Впрочем, если безобразия небольшие, то можно просто заплатить штраф или отработать, возмещая убытки городу. Не прощают тут только убийц, насильников, садистов, ну и воры-рецидивисты стоят вне закона. Вот такой вот интересный мир, несколько странный, но такой притягательный. Это все касается информации. Теперь же перейдем к тому, что всегда греет душу истинного ролевика и неустанно поддерживает боевой дух его внутреннего зверя. Хомяка, великого и ужасного, то бишь к сбору трофеев. Оружие бандюганов я брать не стал, его качество, мягко говоря, оставляло желать лучшего, впрочем, чего еще можно ожидать от такого отребья. Единственное, взял один более-менее прилично выглядящий нож, ну не катаной же мне колбасу резать, в самом деле, с финансами дело обстояло лучше. Банда успела скопить примерно 100 тысяч драгоценных, сумма звучит внушительно, да и для простого крестьянина она действительно велика, но вот по меркам магов, даже не смешно. Как я узнал, самый примитивный артефакт стоил 2-3 тысячи, а что-то чуть посложнее, уже десятки. Представив, сколько Эльза должна была заплатить за весь свой арсенал, я впал в легкий шок. Мой хомяк, тоже, утешало только то, что еще 150 я получу за головы этих магов. Кровь за ними уже была, но все-таки недостаточно, чтобы на клинки тьмы выдали отдельный заказ, так, напечатали листовки с главарями и успокоились. Ну и самым главным во всех трофеях была книга с описанием ритуала по определению магии. Провести его может любой, имеющий хотя бы плюс-плюс-плюс Д плюс-плюс-плюс-плюс-плюс, ранг. Также пройти процедуру можно почти в любом городе, заплатив в магистратуре чисто символически 500 драгоценных. По идее, результаты такого теста узнает только сам подоп, в смысле, проходящий через ритуал, но меня терзают смутные сомнения. Нет, если там будет предрасположенность к холоду, воде, созиданию, то ничего страшного. Но вот я не поверю, что потенциального мага тьмы или крови не возьмут на карандаш местные органы, и это как минимум. После Зерефа слово «темный» вызывает страх, ненависть и прочие радостные чувства, а с моей удачей и прошлым образом жизни – я буду долго удивляться, если такой тест не покажет тьму. ХМ, 3 мага плюс-плюс-плюс Д плюс-плюс-плюс-плюс-плюс, ранга у меня все еще есть, пусть и не в лучшей кондиции. Надеюсь, на не сильно сложный ритуал их хватит. Пусть ритуал и не сложный, но вот правильно вычертить схему у меня получилось далеко не с первой попытки, и даже не с пятой. Но вот все готово, вроде бы. Проверки ради, первым я послал товарища, владеющего землей. Ужастик проводил обряд. Ну да, все верно, результаты не заставили себя ждать. Предрасположенность, земля, затаив дыхание, в круг, состоящий из десятков названий школ, вошел я. Что ж, начнем. Ритуал с моим участием проходил неожиданно долго. Я уж начал было опасаться, что ничего не вышло и в магии я полный ноль, когда в кругу для меня засверкали названия школ, к которым имеется склонность. Да, именно школ, причем таких, что впору объявлять себя вторым Зерефом. Тьма и поглощение, твою мать. Ладно, склонности, это еще не сами школы, даже одну освоить очень нелегко, а уж поглощение. Если мне не изменяет склероз, при должных умениях, памяти и воле маг может поглотить школу своего противника, тем самым открыв в себе новые возможности, я уж не говорю про увеличение магической силы за счет захвывания маны. Вот только есть очень неплохие шансы как поехать крышей, так и вообще перестать быть человеком, вон эльфман чуть обеих своих сестер не поубивал, да и как вообще в сознание вернулся, непонятно. Ну и освоить полученные таким образом школы будет очень нелегко, но это мой единственный шанс. По книгам освоить магию нереально, подтянуть знания, да, но не выучить азы, во всяком случае, не для первой в жизни школы. Нужен учитель, причем, крайне желательно имеющий нужную магию, так что придется искать мага тьмы. Из всех я помню только Аида, но вот к нему точно не пойду, по идеологическим причинам, так сказать. Вот и получается, что нужно учить поглощение, а потом уже все остальное. Одно радует, поглотить я могу не только магию, но и знания, спасибо Симбе, иначе было бы совсем грустно. Осталась сущая мелочь, найти хоть какого-нибудь учителя да заработать на хлеб с маслом. Но сидя в такой уютной пещерке этого точно не добьешься, а потому, вперед, держись, мир, я уже в пути. Глава 3. Город. Хочешь увидеть уличную магию? Дэвид Блейн, Сефирот. Ближайшим городом, где можно было сдать добычу и найти хоть что-то похожее на учителя, был Анибас. Городок не так чтобы сильно крупный, но все-таки уже не деревня. Из достопримечательностей там имелся театр и все. Добрался до него я дня за 3, мог бы и быстрее, но пленники после всего, что с ними произошло, быстрее передвигаться не могли. В ратуше на меня смотрели косо, во всяком случае, поначалу. Хех, местных служащих понять можно, притаскивается некий мрачный тип с клинком на поясе, тащит на веревке 3 тела без признаков интеллекта на лице. Но, к счастью, нужные листовки с фотографиями этой троицы нашлись быстро. А после моего рассказа об их похождениях в деревне, которая была не так уж далеко от города, помимо причитающихся мне 150 тысяч, я получил небольшой бонус за помощь городу в размере еще 50, а главное, некий кредит доверия, пусть и небольшой. Первым, на что я потратил деньги, был нормальный обед в небольшом ресторанчике. Солонина и сухари за время пути мне осточертели, так что наелся я от пуза. Еще меня очень неприятно поразили местные цены. Я думал, что магические вещи дорогие, поскольку требуют значительных усилий и мастерства при своем производстве. Но, отдав 2000 за обед, я понял, что и обычные товары тут не такие уж и дешевые. Печально. Теперь, пока не найду нормального источника дохода, придется воевать на 2 фронта, с хомяком и с жабой. И только против одной вещи эта бравая команда не возражала. Газета-журнал «Магический вестник». За эту заразу я отдал 3000, но черт бы с ними. Если раньше я считал этот мир странным, то после сего сборника я перестал так думать. Мир был не странным, нет, он был полностью сдвинутым. Начнем с самого представителя печатного слова. Можете представить себе гибрид газеты с выпуском новостей, научно-популярного журнала и плейбоя? Нет, а я вот его держу в руках. Новости были самыми что ни на есть обычными для магического мира. Такая-то гильдия отправила на тот свет столько-то монстров, вычистила такое-то логово преступного элемента и так далее. Иногда упоминались очередные разрушения, в коих были повинны маги из вы сами знаете какой гильдии. Наряду с этим шли статьи о новых научных открытиях или успехах магов. Ах да, чуть не забыл. Несколько страниц в середине журнала были отданы под фотографии популярных волшебниц. На этой неделе блистала Мария Мильхар. В кратенькой аннотации было только сказано, что она – свободная волшебница, на данный момент не состоящая ни в одной из гильдий. Хм, ведьмочка действительно симпатичная, да и купальник этот ей идет. Хоть совсем откровенных фото в журнале не было, но додумать некоторые моменты никто не мешал. Хе-хе, все это, конечно, Прекрасно и замечательно, но вот что делать дальше. Городок оказался настолько маленьким, что не имел не только своей гильдии, но и представительств или филиалов гильдий других городов. Про магические магазины я вообще молчу, ни одного не было. Да, с учителем, кажись, облом. Разве что оставить заявку на такого в магистрате, но пока они добавят ее в перечень заказов гильдий, пока кто-то откликнется. Да и стоить это будет, скорее всего, немало. Значит, нужно заработать хоть сколько-то приличную сумму. Вот только все нормальные заказы уходят в гильдии, опускаться до уровня местных темных мне тоже не особо хочется. Носиться по всему королевству и выслеживать разыскиваемых преступников, опять же не вариант. Хотя, может, стоит последовать по пути незабвенной Лины Инверс. Помнится, легендарная Дожидра неплохо зарабатывала, избавляя бандитов от неправедно нажитого имущества, да и на самих бандитах можно неплохо подзаработать. Думаю, после притаскивания в магистрат той троицы они не сильно удивятся моему вопросу по поводу обитания около города еще каких-нибудь банд. Ну ладно, за дело. В магистрате мне обрадовались как родному. Не ожидал. Вы чего-то хотели, молодой человек, помощник мэра, у которого вдруг нашлось свободное время, которое он согласился посвятить мне. Ох, что-то мне это уже не нравится. Да, появилось немного свободного времени, вот решил немного погулять по окрестностям, вдруг встречу чего интересное. На лицо наползает добрая и немного мечтательная улыбка милого парня, вместе с нежным поглаживанием рукояти клинка эффект получается весьма интересным. Не помню, откуда я это знаю, но знаю, что это так. Вот такой вот каламбурчик. Не подскажете, где лучше не стоит гулять честным гражданам Фиора? Клерк понимающе кивнул. Конечно, конечно, на столе почти по волшебству возникла карта окрестностей города. Вот тут у нас обитают дикие звери, а вот на этих дорогах что-то неспокойно в последнее время, никак темные завелись. Понятно. Скажите, а если эти темные вдруг окажутся у вас в тюрьме или в больнице, получит ли что-нибудь сознательный гражданин, что туда их доставит? Помощник притворно задумался. Почему притворно? Ну, потихоньку начала приходить в себя эмпатия. Внушить что-либо кому-то я пока даже пробовать не буду, но вот обонять эмоции, тем более простых людей, начало потихоньку получаться. Обычно заказ на уничтожение темной гильдии выдается только представителям гильдии светлой. Но ведь обычные люди могут себя защищать и сами, и, конечно же, их помощь в борьбе с преступностью не останется без награды. Думаю, размер премии может составить 50, нет, 80 тысяч драгоценных. Вот как, что же, спасибо за информацию. Всегда пожалуйста, мы рады помочь вам. Я вышел из магистрата. Что ж, теперь все становится ясно, городской голова явно решил сэкономить. Если некто способен одолеть трех магов, пусть и низшего ранга, у которых наверняка была поддержка простого мяса, то и с бандюганами, что засели на торговых дорогах, может разобраться, ну, а нет, тоже ничего страшного, официально-то заказа не было, да и это вознаграждение. Задницей чую, что обычно такая работенка стоит раза в два дороже, если не в три, а тут появляются шансы от проблем избавиться, и денег прилично сэкономить, да и случись чего, те же гильдийцы предъявить претензии не смогут, местные законы такого понятия, как превышение самообороны, просто не знают, так что если на меня нападут, теоретически я получаю право вырезать всю банду, если хватит сил. Правда, на убийство людей здесь смотрит не очень. Монстров, пожалуйста, режь сколько влезет, бандитов, поставивших себя вне закона, в принципе, тоже. Но вот за первых тебе только спасибо скажут, а за вторых, будут осуждать, мол, некрасиво получилось. Странные люди. Впрочем, мнение толпы заботит меня мало. Главное, оставаться относительно чистым перед законом. Иначе могут быть проблемы со вступлением к фикам. Да-да, вступать я туда буду по-любому. По двум причинам, даже по трем. Первое, если я этого не сделаю, то на родине анимешники меня просто не поймут. Второе, это действительно одна из сильнейших гильдий, да и ее раздолбаисто-семейный дух мне импонирует. Ну и третье и самое главное, где еще можно найти такую концентрацию красивых, умных и свободных девушек? Вот и я не знаю. Да, возможно, занимать подростковый организм было и не самой лучшей идеей, что-то меня постоянно в одну и ту же сторону клонит. Ну да ладно, жить покамест можно. Перед выходом на промысел решил пройтись по лавочкам и магазинчикам. Просто поглазеть, что народ продает и покупает, получше познакомиться с местными ценами, Ну, а заодно порасспрашивать, может, кому интересны шкуры или еще какие составляющие местных животных. Некоторые торговцы действительно были бы не прочь пополнить свои витрины интересными мехами или шкурками, да и клыки с костями некоторых животных у меня бы приняли в местной аптеке. Проблема заключалась в том, что неправильно снимать шкуры, не заготавливать прочие органы я не умел. Хм, интересно, а что они скажут, если я припру им целиковую тушку, а дальше уж пусть сами разбираются. Хотя, тут до фейк не так далеко, так что не удивлюсь, если им такое уже приносили. Ну не представлю я того же Нацу за разделкой тушки. На этом мое пребывание в Анибасе можно считать оконченным. Единственное, что еще стоит упоминание, меня попытались обокрасть. Вот чего не ожидал, того не ожидал. А дело было так, на городской площади выступали фокусники. Хотя, по здешней классификации, маги Е-ранга. Вот только вся их магия основана на ловкости рук и отвлечении внимания. Народу выступление нравилось, да и сам я, должен признать, засмотрелся, пытаясь понять некоторые трюки, никогда не знаешь, что может пригодиться. Ну так вот, пока народ глазел на выступление артистов, несколько щуплых субъектов пробирались сквозь толпу поближе к сцене, или наоборот, от сцены отдалялись. Ребята были мастерами своего дела, если бы мои карманы не состояли из меня же, фиг бы я заметил надрез, нанесенный с филигранной точностью. Но история сослагательных наклонений не терпит, поэтому конечность паренька как-то сама собой оказалась вывернута, а неудавшийся воришка вынужден был следовать за мной. Бросив в шляпу артистам монетку в сотню драгоценных, я покинул площадь вместе со своим трофеем. Парень благоразумно молчал. Не знаю, виной тому моя улыбка, ставшая действительно доброй, или отношение местных к ворам, а может он надеялся на двух громил, что как-то пристроились следом за нами. О, вот и подходящий тупичок, тихий и безлюдный. Выпускаю мальчишку, на вид ему лет 14, не больше. Какой интересный улов. Мне вот любопытно, ты с теми фокусниками работаешь или это просто использование подвернувшегося шанса? Лучше пусти, иначе гильдия Терновый Венец тебя прикончит, где бы ты ни прятался. Как-то сам собой сложился жест рука-лицо. Я уже говорил про пафосные названия, пустил бы ты мальца, паря, да денежку ему на компенсацию морального ущерба отсыпал, а то нехорошо получается. А вот и подтянулись те два мордоворота. Мне вот интересно, у местных инстинкта самосохранения нет в принципе или это мне так везет, а вдруг я маг, а, не мои проблемы. Отвечать я не стал, просто ускорился и приложил по затылку одного и второго. Ну вот, минут 40 они точно никого не побеспокоят. Поворачиваюсь обратно к мальчишке. Эй, пацан, хочешь немного подзаработать? 4 часа спустя. Неплохое приобретение, очень неплохое. Возможно, умение по-тихому обчистить чьи-то карманы мне когда-нибудь пригодится. Парнишка так и не понял, что с ним произошло. Он считал меня просто магом со своими тараканами в голове. Даже по меркам этого не совсем адекватного мира маги были странными, так что проблем особых не возникло. Попутно удалось слегка раскопать об этом терновом венце очередная шайка разбойников, возглавляемая магом аж Б-уровня. А это уже серьезно, у такого вполне хватит сил разметать пару районов города. Базируются они в предместьях, в довольно тихом и спокойном районе. Самое вкусное во всей этой истории, это цена за голову главаря, 500 тысяч на дороге не валяются, но и огрести можно очень неплохо. Нет, пожалуй, оставлю его напоследок. Сначала стоит попрактиковаться на бандах более низкого качества. Что меня будут ждать, я не боялся. Бывший карманник очень быстро смылся из города. Ну, а те два мордоворота больше ничего и никому не скажут. Вот такие дела. Эх, на улице уже вечереет, а ночевать на открытом воздухе что-то не хочется. Не то чтобы мне требовался сон, но тащиться на ночь, глядя в незнакомый лес, нет уж, увольте. Пришлось отдать еще 5000 за гостиницу. Да, думал, до своей комнаты я не дойду, жаба прикончит раньше. Все, отдыхать и разрабатывать навык, а завтра, в лес, к столь милым моему сердцу темным. Надеюсь, у них будет что-нибудь стоящее. Глава 4. О прогулках в лесу. Тост на охоте должен быть краткий, как команда, как выстрел, иначе времени на отдых не останется. Особенности национальной охоты. Сефирот. Утро в дремучем страшном лесу. Вот иду я и думаю, нафига я себе такую шевелюру сделал? Грива распущенных волос цеплялась за все ветки и колючки, попадающиеся на пути, что настроение не прибавляло совершенно. Но и отказываться от такого было жалко, Точно помню, прошлые две жизни ходил с длинными волосами, так что уже, можно сказать, традиция, арх. Хотя, некоторые традиции можно и пересмотреть, или сделать себе два облика, один, скажем так, официальный, для общения с властями и выполнения законных дел в самом городе, а другой, для дел не слишком законных или же как сейчас, связанных с перемещением по не самой проходимой местности. Ладно, подумаю над этим позже, сейчас же стоит сосредоточиться на поисках темных, где-то в этом районе леса у них должен быть лагерь. Если, конечно, они не впечатлились создаваемым мною шумом, можно подумать, что тут топает целая армия. Да, вот чего в моих навыках не было, так это хождение по лесу, прошлые жизни все больше в городе проходили, а от носителя тоже ничего путного не досталось. Ну да ладно, как-нибудь справлюсь.